Версты через две ходу перед ними открылись шире и дали родимой лядовской сторонки. Из-за горизонта, где утренний си защетинился Разумеевский лес, глядел рассвет, который сулил хороший день крестьянского лета. Полевой накат в росном лоске привел их к неоглядному массиву спелой ржи. Это были уже не с межевыми отметинами осьминники, а колхозное поле, и Николай немало удивился такому обновлению. Спелая рожь, нестойкая от перегруза, клонилась к ногам и просилась под косу. Стояла предстрадная пора, впереди горячая работа, совсем не такая, как в шахте или на чугунке, своя земная хлебная работа. «Куда мы идем?» — с неожиданной опасливостью спросила Мотя, очнувшись от неизъяснимых наваждений. «Домой! К людям!» — с восторгом откликнулся Николай. Отшагнул с дороги в сторону к ржаной стене, сапогом привалил хлебный островок к земле, словно холстинку подстелил, и позвал Мотю. «Садись, покурим!» «Да я ж не курю, Коля!» С виноватой усмешкой отказалась Мотя, присаживаясь рядом на приваленную рожь. «Скажешь, и не пьешь, а?» «И не пью», — не сморгнув, ответила она. «А ежели курю и пью, так это из-под силы. От вашего брата разве отобьешься?» «А у тебя муж был?» С тревожной пытливостью спросил Николай. «Нет, ребеночек был, а мужа не было», — со вздохом признала Смотя. «А где же он, ребеночек-то?» — зачем-то передразнил Николай, налегнув на «о». «Я погубила его, Коля», — начала было рассказывать она и запнулась, как-то скукожилась и стала маленькой, не похожей на себя. И хотя в глазах было сухо, Николай видел, что Мотя плачет. Он, понимающе умолк, ни о чем более не расспрашивая. Блеклый рассвет уже размазался по влажному небу, и вот-вот грянет день. Полевые птицы, видно уже с молодняком, в стылом воздухе так и сяк нарезали невидимые полетные трассы, настраивались на свою утреннюю игру. Наслаждаясь окрестной прелестью, Николай, пожалуй, впервые с сердечной жалостью подумал о потерянном времени в армии, на шахте и последние, даже считанные дни на железной дороге. Вот, рукой подать, родной дом, милый, любящий и несчастный отец, наконец, своя Лядовка с чудаковатым, заторканным и работящим народишком, словно это богомольный север, а не разбитное Примосковье. «Я дальше не пойду с тобой, Коля», — сказала вдруг Мотя, и, подхватив свой узелок, решилась было бежать назад, к проклятущей чугунке. «Стой, дура, куда тебя несет?» Грубо, но с заботливой стойкостью Николай остановил ее. «Мой пачпорт у станционного начальника остался», — с испугом, как бы спохватившись, пожаловалась Мотя. «На кой ляд он тебе, пачпорт-то?» «А как же? Заарестуют без него. Я же беспризорка!» — опустила глаза Мотя и, прихорашиваясь, заперебирала пуговки на кофте. «Я тебя в свой паспорт запишу, когда заимею его!» Не без смущения, однако с жесткой определенностью сказал Николай. «Женой запишу!» Мотя заморгала сухими глазами и с бабьей доверчивостью проговорила в ответ. «Пущай бы так, да не пара я тебе, Коля! Моя жизнь к твоей не подойдет». «Это что же у тебя за жизнь такая?» — хотел пошутить Николай. Но тут вдруг в первый раз за все дни знакомства пришел на ум вопрос. В самом деле, что за человек Мотя? Кто и откуда она? И теперь уже с неведомым доселе волнением стал дознаваться у нее обо всем, и она пугливо податлива и без малой хитрости, словно на первой исповеди, потянула черную, обрывчатую, с тугими узелками, веревочку рассказа о своей совсем еще не длинной жизни. Сама она с Поволжья. В известное время голод увел от нее на тот свет близкую и дальнюю родню, жестоко осиротив и обездолив ее десятилетнюю девочку. Какой-то мужик из зажиточных взял Мотю в батрачки, но и сам, не удержавшись на голодной волне и убоявшись повального мора, вскоре, пока был при силах и запасах, отправился в сытные края. Накануне отъезда с краюшкой полутравяного хлеба, словно обузу, мужик сдал исхудалую Мотю на пароход знакомым людям. Плавая по Волге, она посудомойничала, была на побегушках, а малость повзрослев, кочегарила, грузила лес и товары на других пароходах, пока не продали ее, как бы шутейно, за четверть водки рыболовецкой артели. Кабала кабалой было жить в такой артели. Нужда крутила, но от голодной смерти Мотя убереглась. Там, в рыбацком стане, и родила она ребеночка. Родила, не зная, от кого и зачем. Но отрадным лучиком в ее жизни тогда засветился белявенький мальчонка, явившийся на свет. Хвореньким, однако, народился малышок, печально пожаловалась Мотя. И на речь не успела, как загубили его. А может, Бог наперед прибрал, чтоб не мучился со мной. И сама не пойму теперь, как вышло. А как погибель-то случилась, Мотя? С горячим участием, но безжалостно пытал и дальше Николай свою спутницу, не чуя, что бередит ее душу. А так, бабы артельские надоумили скорее окрестить дитятку-то, а то помрет некрещенным, тогда одна маята на том свете ему. И другое говорили, что крещенного-то и Бог побережет, оздоровится мальчик. И так, и этак, одеваться некуда было. Да и у самой зеленые круги от горячки не прошли еще. По слабости и согласилась. Как раз в половодье случилось. Лед тогда сошел, а вода бедовала еще. Не убоялись, однако, бабы. В лодку и поплыли на тот берег, к батюшке. Две бабы осмелели, и парня молодого рыбака утянули за собой, в кумовья уговорили. Да и на веслах он же главная подмога. Все и потонули, не нашли даже. На воде-то один малышок мой удержался, свивальничком за уключину зацепился. Вместе с лодкой к берегу прибило его. Вот такая погибель и вышла. Но не смерть крохи сокрушила меня, милый Коля. Мотя все-таки не удержалась и зарыдала, повалившись на ржаную стенку, забилась в нервических судорогах. Николай как мог успокоил ее, и Мотя договорила. «Нет, не смертушка сыночка родного поразила мою душу. Видно, быть тому. Могилку его не нашла. Вот казнь какая выпала на меня. Те мужики, которые закопали его, скоро ушли из артели, и показать было некому, жальничек-то. Сама-то и видеть всего не могла, в горячке пылала. А пока очухалась, как ничего и не бывало. Благо, хороший человек нашелся, скосил ножичком завиток с головенки малыша и сохранил для меня. Вот и вся отрада моя. Мотя в растерянных чувствах хотела показать Николаю берестяную коробочку, но тот остановил ее. Вот я и сбежала тогда с Волги, с того жуткого места. Продолжая свою исповедь, она заговорила торопливее, пугаясь, что не договорит до конца. Николай был первым человеком в ее жизни, который слушал с участием и переживал ее судьбу как свою. Бродяжничала по свету, пока не занесло меня на другую большую реку. Работала я, Коля, и на Днепрогессе, пачпорт дали там, человеком звать стали. И все бы хорошо, да не стерпела. На большую воду без жути глядеть не могла. Все лодка с младенцем мерещилась. В Москву стала пробираться. Сказывали, там великие стройки поразвернулись, метро и прочее, руки только давай. Пробираясь, по дороге работала, где и кем попала. Лишь бы на одежонку заработать. Москва, а не рыбацкая артель. Да вот застряла тут, на вашей станции. Жоржик, этот скотинный бородатый дьявол, ни пути, ни житья не давал. Все. Опрометно вскочил Николай на ноги и тем сбил со слова Мотю. Все, хватит всяких жоржиков любовать. И Москва без тебя достроится. Идем домой. Опять сила поборола силу, и Мотя послушно поплелась за Николаем в сторону Лядова. Всю остатнюю дорогу они молчали. Лишь однажды, сам не зная зачем, вспомнив отца, Николай проговорил: «Батя у меня хороший». Когда вошли в деревню, в избах уже топились печи, в паскотинах мычали коровы, блеяли овцы, просясь на волю. Из конца в конец чистым перекатом текла молотковая стукотня, во дворах отбивались косы. «Все как вчера и, наверное, как 1000 лет назад», — приятно подумалось Николаю. «Как-то старая Лядовка примет сегодня своего блудного жителя, а с ним совсем нового человека, никем не знамую Мотю». Вот и конек на родном крылечке, избиная крыша с опрятным причесом соломы, утренний солнечный лоск на ней, кузня рядом. Скорее бы фартух на грудь, да молоток в руки, и куй до задышки, до мозолей, до поту, пока бы душа не разорвалась. Как-то легко и с непривычной веселостью проклокотали эти желания в груди, будто позади не было ни армии, ни свадьбы Зимка с Клавдией, ни коногонства в шахтном подземелье, ни кабалы на чугунке, ни пьяной потасовки в красном пакгаузе. Неловко охорашиваясь, Николай как бы мысленно оглядел себя и Мотю, будто пришел в гости, а не домой. Зацепился взглядом за Мотин узелок с арбузными семечками. «Где ты их насобирала и зачем?» — от нечего сказать, — спросил Николай. Мотя смутилась и сказала правду. Недели две назад на Москву проходил южный товарняк. За полверсты до станции оторвался хвостовый вагон и сошел под откос. Разбился в дребезги. Пошли посмотреть, а там арбузы оказались. Да только красное месиво от них, ничего целого не осталось. Стадо неподалеку паслось. И веришь, Коля, как на праздник сбежались коровы, овцы, козы, телята, станционные ребята, сладкого всем охота. Ну и я ходила туда, вот и насушила. Для забавы, что ли? Для какой такой забавы, дурачок? За милый хлебушек порой сходили они. Мать отряхнула узелком, словно там не горькие семечки, а редкостные гостинцы сладости. «На кой ляд они теперь тебе?» — с сытой заносчивостью сказал Николай. «Высыпи птичкам на харчи!» «Нет, Коля, для меня давно каждое зернышко на вес жизни».